По-моему, ты не очень огорчен этим обстоятельством. Понимаю, в этом есть что-то извращенное, но самое смешное в том, что мне это даже нравится. Он задумался. Неплохой сюжет для книги. Эту книгу ты никогда не напишешь. Тогда что же я должен буду сделать, раз уж я стал чем-то вроде собачонки у тебя на поводке? Вот он, настал этот момент. Синтия посмотрела на него очень серьезно и сказала: «Ты поможешь мне убить моих родителей». «Слушай меня», — приказала Синтия. «Слушай внимательно». Мгновением раньше Дженсен начал что-то ей говорить, пытался урезонить, доказать, что она могла заявить такое, только будучи не в своем уме. Но теперь она остановила его. Он молча сидел и ждал. И она в подробностях, в деталях, живо и рельефно, вызвав в памяти все воспоминания детства, все, что узнала от матери, поведала ему свою историю, не утаив ничего. С младенчества Густав стал домогаться ее еще в колыбели. Его гнусные ощупывания, ее собственный ужас, все возраставший, пока в трехлетнем возрасте она не начала в страхе накрываться одеялом при каждом приближении отца, заливаясь слезами, сжимаясь в комок. Эленор ничего не предприняла. Она думала только о себе самой. Как ей будет стыдно, как она будет опозорена, если выплывет правда о Густаве. Между тем детский ум Синтии сформировался. Продолжавшиеся домогательства Густава запечатлевались в нем теперь на долгие годы. Страх и гнев накапливались в душе. А воспоминания были чудовищными. Неутолимая похоть Густава, подогреваемая еще и избиениями. Оглушающие оплеухи и обжигающие пощечины, которыми он осыпал ее за любой проступок, ничего не объясняя. Потом еще и еще более жестокие наказания. За что? Огромные синяки, обожженные ноги, а мать непрерывно лгала. Когда Синтии исполнилось 6, отец в первый раз начал тереться о нее. А потом, когда ее тельце еще немного подросло, наступило предельное унижение. Он стал систематически насиловать ее. Это было так омерзительно и больно, что она кричала. Густав же, озабоченный только собственным удовольствием, не замечал ничего, а, может быть, даже наслаждался отчаянными криками дочери. Эленор и тогда ничего не сделала. Все к тому шло, и, наконец, случилось неизбежное. В 12 лет Синтия залетела. Она испытала новый ужас. Укрытое от посторонних глаз неуклюжее детское тело распирало. Оно уродливо росло, что-то билось внутри. И было еще чувство стыда и вины, абсолютной беспомощности, когда не с кем даже поговорить, довериться и излиться, не на кого опереться. Потом тайные мучительные роды. Младенец, которого у нее отняли так, что она не успела и увидеть его. Единственное утешение после этого домогательства отца, которые продолжались и во время ее беременности, вдруг разом прекратились. Она не понимала, почему. Лишь много позже Эленор нехотя признала, что подействовала только угроза семейного адвоката донести на Густава, если насилие над Синтией не прекратится. Потом, как дьявольский постскриптум к ее страданиям, встреча Эленор с женщиной из отдела социального обеспечения, этой тупой бюрократкой, которая приняла на веру откровенную ложь и не настояла на разговоре с самой Синтией. Но самое странное, что, вопреки всему, в Синтии возобладал холодный прагматизм и расчет. Она решила выждать, использовать родителей на всю катушку, а потом, добившись от них полной независимости, осуществить явно вынашиваемую месть — убить их. Ведь они сами убили и уничтожили в ней что-то жизненно важное.